Храните тайны души. У одной женщины была ручная жаба. Давно это было, 400 лет назад. Женщина наливала жабе молочко в блюдце, жаба выползала из-за печки и потешно ковыляла к блюдцу пить молочко, а потом смотрела на женщину прекрасными золотыми глазами. Вы когда-нибудь видели глаза жабы? Нет ничего прекраснее и таинственнее. Так они и жили. Бедная женщина и ее ручная жаба. Женщина уже и не помнила, откуда жаба взялась, как будто она всегда была в бедной лачуге. И не так страшно было жить в страшные времена, жаба согревала сердце женщины. Однажды к женщине зашли соседи, и она позвала свою удивительную жабу, показала, как жаба пьет молочко, рассказала, что это ручная, добрая жаба. Не надо ее бояться, она хорошая. Она защищает и любит. И не так одинока. Смотрите, какая она чудесная, какая умная, какие у нее золотые глазки. Соседи пошли и донесли на женщину инквизиторам. Наверняка это не простая жаба, а злой дух, который принял облик земноводного. А женщина — ведьма. Надо ее сжечь на костре вместе с жабой. А половину имущества отдать честным доносчикам. Горшки, стулья, одеяло. Много у ведьмы хороших вещей. Половина по закону. Собственно, из-за имущества и донесли. Но уже тогда нужны были доказательства насчет дьявольской силы. Это раньше просто так отправляли на костер. А в просвещенном мире все-таки требовались доказательства. К женщине привели знаменитого хирурга Гарвия, того самого, который описал работу сердца. Гарвий выманил жабу молочком и анатомировал. Распотрошил. И не нашел никакого злого духа. Обычная жаба, ничего особенного. Следовательно, женщина никакая не ведьма, и не надо ее казнить. Наука все доказывает на практике, но в случае с женщиной можно обойтись без анатомирования и сожжения. Это не ведьма. И все разочарованно ушли. А женщина осталась плакать над своей мертвой жабой. Пустое блюдце стояло у печки. Стало страшно и одиноко в бедной хижине. Хирург Гарви спас женщину. И спасибо ему, иначе все кончилось бы куда хуже. Но женщине все равно было очень грустно в опустевшей лачуге. Она корила себя, рыдая. Зачем она рассказала соседям про свою жабу? Вот что из этого вышло. Не посвящайте чужих в свою чудесную тайну. Не пересказывайте свои особые сны, не рассказывайте про ангелов и маленькие чудеса, которые вы видели в детстве, а потом перестали. Может, потому и перестали, что попытались рассказать о них. Про свою любовь не рассказывайте посторонним, не делитесь со всеми подряд сердечными тайнами. Рассказали, и люди моментально анатомировали, исследовали, вскрыли, внимательно рассмотрели сердце, и оно перестало биться. А вам объяснят, что это никакое не чудо, а совпадение. Игры мозга, причуды нервной системы. В общем, все нормально и обычно. Ничего чудесного не бывает. Можете быть спокойны, живите дальше. Это не чудо. И вас не накажут. Это просто обман. Или просто жаба. А вы простодушный дурак или сумасшедший. Живите себе, ладно уж. Это не сказка. Это история, которой 400 лет. Правдивая. Но очень печальная. Лучше бы это была сказка. Лучше бы жаба ожила и превратилась в прекрасного принца. Но такова жизнь. Есть тайны души, которые не всем можно рассказывать и показывать.